смотри, не забудь, христианин, и не потеряй когда-либо сердечной веры в того, кто есть невидимый живот твой, покой твой, свет твой, сила твоя, дыхание твое, то есть во Христа Иисуса. Не верь сердцу твоему, когда оно одебелеет, помрачится, обневерится и охладеет от пищи и питья, от мирской рассеянности или, наконец, от того, что ты будешь жить умом, а не сердцем, когда ум будешь упражнять, а сердце оставишь в пренебрежении, когда сеть будешь увеличивать и украшать, а самого ловца оставишь в бедности и нищете. Ибо сердце есть сравнительно ловец или рыбак, а рассудок – сеть рыбака –